Глава 34. Подозреваются все. Всю сознательную жизнь 40-летний Иван Каинов верил в строгие числа и торжество разума. Всякая нудятина насчет особых чувств, внезапных инсайтов и ощущений иного уровня им не признавалась. Полный бред, недостойный внимания. Отбрасывал Иван всякие измышления, когда что-нибудь читал на сей счет или слышал от знакомых. К тому же следователя приучила думать его любимая профессия. Или все-таки потому он и стал сыщиком, что был прагматиком от природы? Впрочем, и подобный вопрос его не особенно интересовал. Нет, конечно, интуиция существует. Что же не признавать то, что вроде бы где-то внутри свербит? Но самому Ивану не приходилось ее использовать в розыскной деятельности. Все основано на чистой логике. Некий негодяй задумал то-то. Для чего сделал то-то? Потом совершил вот то, а после просто должен был сделать вот это. И по-другому преступник вряд ли поступит. Разумеется, имеются иные варианты, которые, однако, также могут быть предусмотрены в процессе следствия. А как еще иначе? Правда, когда Каинов учился в вышке, в Высшей следственной академии МВД, ему приходилось слушать лекции профессора Эстонцева, любившего рассуждать о применении интуиции в расследовании криминальных дел. Для того, мол, надо временно отключаться от всего происходящего, помедитировать часок. Создавалось впечатление, что профессор обитает в башне из слоновой кости, забыв, что такое отчет о проделанной работе. Лучше заглядывал бы в отдел расследований. Там, кругом, перевязаны пачки уголовных дел, на столах, подоконниках, на стульях, даже на полу. И за все порученные дела необходимо отчитываться. Какая интуиция! Увы, суха теория, профессор, да упрямое древо жизни пышно зеленеет, не давая разогнуться над столом, когда уж тут отстраниться на часок в ленивом размышлении. Увы, теперь логическая машина завела Каинова в тупик при раскрытии трассовых преступлений. Вроде все варианты просчитал следователь, а выводов нет. Игра в что, где, когда удавалось лишь в ответах на названные вопросы, зато почему и как оставались без ответа, и особенно кто. Как может быть так, что ни разу в отчетах полиции не попадались подозрительные машины и лица на тамошних автодорогах? Сомнительные местные субъекты, которых можно было бы заподозрить в причастности к данным преступлениям, имели алиби. Впрочем, и не сподобились бы на столь тяжкий криминал. Сплошь хулиганы и алкаши. Залетные? Вряд ли. Ибо преступники отлично знают местность. Но как быть с резоном, что закоренелый рецидивист никогда не станет безобразничать в родных местах? Любой бандюган строго придерживается волчьего закона – не резать скотину возле своего логова. Полное противоречие. Когда сроки вышли, а результаты оказались нулевыми, раздосадованное начальство послало Каинова. В общем, дело передали коллеге, что сильно задело Ивана. Он озлился, причем в первую очередь на себя. Так сказать, профессиональная гордость заела. По означенным причинам следователь и попал в Лещевский район. Каинов, разумеется, не был настолько наивен, чтобы не понимать, сложно скрыть в поселке на 7000 жителей, кто он таков. И потому надеяться на чью-либо помощь особо нельзя. Поневоле, если следовать главному шаблону, кому выгодно, приходилось подозревать почти всех более-менее заметных персонажей. В голове всплыла козырная фраза ее начальника на планерках. «Поверьте, на свете всегда больше людей, которые захотят вас обмануть или обокрасть, чем помочь». И постоянно сталкиваясь с криминалом, следователь не находил аргументов против. Жажда наживы – главный фактор в преступлениях. Вопрос лишь в том, что пересилит – страх перед законом или жадность. Не исключением могут быть даже Тряпкин или местный участковый. Оставалось лишь выжидать. Свидетели все равно найдутся. Или хотя бы некие следы, которые обязательно выведут кому надо. Лежа в полудреме в душном номере, следователь прослушивал по радио районные новости. Среди прочих прозвучало сообщение о возникшей этим летом угрозе бешенства среди как диких, так и домашних животных. «Бешеные лисицы и ежики», – неосознанно прошептал Каинов. «Бешеные волки! Бешеный волк!» Впервые голову Ивана посетило истинное озарение. Ну, конечно, ты ищешь некую логику в действиях преступника, пытаешься понять, почему он сделал так или иначе. А ведь логику сумасшедшего вряд ли кто сможет разуметь. И все же, как примерно должен действовать преступник и каковы его маловразумительные мотивы? Попытаемся создать его типаж. Взглянуть хотя бы приблизительно на мир его глазами. Хотя разве похожа она на сумасшедшую? Засомневался Каинов. Ведь додумалась же устроить маскарад с париком, волосы с которого изъяли из джипа последней жертвы. И где эта особа находилась 2 дня назад? Спросить ее напрямую о клипсе на месте преступления? Или она случайно ее потеряла? Нет, не будем пороть горячку. Не исключено, что дело может связываться невидимыми ниточками с ненормальными на гряде. Все-таки надо, как в картах, сделать хорошую мину при плохом раскладе, сыграв ва-банк. Посмотрю, кто и как отреагирует на мой звонок. Следователь спустился вниз и подошел к ресепшену, где маячила все та же бледная рыба. Попросил ее. «Извините, у меня разрядился мобильник, а нужно позвонить в администрацию поселка. Разрешите?» Рыба мотнула утвердительно головой и вроде бы отвернулась. Каинов набрал номер Тряпкина. «Михаил Иванович, мне нужно поговорить с вами об одной сотруднице». Тряпкин ответил, что сильно загружен и может встретиться только к концу рабочего дня. На то мы договорились. То есть до встречи с Тряпкиным оставался всего час.